«Они просто не понимают, что значит летать», — жаловался Гумми. «Птицы, конечно, тоже летают, но люди же не птицы. Люди летают иначе. Они не приспособлены, как птицы. Люди не знают, как они приспособлены, и думают, что летают только птицы. Конечно, нельзя представить, что человек летает, как птица. Вот они надо мной смеются. А я не машу руками, как крыльями, когда летаю. Это же не так делается». «Однако этот идиот удивительно тонок», — подумал Давин. «Нет эквивалента, как всегда, нет эквивалента. Что чему равно? Где ум, где бред? Одна лишь договоренность, циничность которой опущена по еще одной договоренности, которая, в свою очередь, забыта». «О, Господи!» — вдруг взорвался про себя Давин. «Додумаю ли я сегодня до конца хоть одну мысль?» «Это так же просто, как любая способность, если она есть, и так же недоступна, если ее нет. Это обыкновенная способность, как все другие. Чует запахи, разве менее удивительно? Есть ли что-либо неудивительное и не чудесное у Бога?» «Господи!» — взмолился Давин. «Он не может так говорить. Это он сейчас сказал, или я подумал? Нет, положительно, сумасшествие заразно». «Ну так покажите», — сказал он, не смягчив тона. «Вы мне не верите». Горе, мигом распространившееся, залившее лицо Гумми, было так глубоко, что доктор задохнулся и чуть не взвыл от отчаяния. Нет, это было выше его сил. «Ну как же не верю?» — впервые окончательно сорвался он. «Я именно верю вам!» Он кричал, разделяя с людьми заблуждение, равное их хитрости, а именно, что грубость есть проявление искренности. «Я верю вам!» «Понимаю», — сокрушенный покорно кивнул Гумми. «Мне-то вы верите. Вы в меня не верите». «Слушайте, Гумми, вы поразительный человек. Нет, я вам совершенно серьезно говорю, я не смеюсь, вы потрясающий человек. Вы сами не понимаете, какой вы...» Чем больше он нанизывал и уточнял интонацию, тем более смущался. «Сколько же надо употребить слов, чтобы заставить человека поверить в то, во что сам не веришь? Собственно, слова только тут и требуются. Остальное существует. Необходимо и достаточно», — со вздохом подумал он. «Лучше бы я стал математиком, чем уточнял неточные мысли о жизни». «Уверяю вас!» Но Гумми поверил и, казалось, замурлыкал от счастья. «Я вам верю», — сказал Гумми. «Вы научились летать в монастыре?» — снова вглубь догадался Давин. Это резкое возвращение вспять возымело неожиданные действия. Казалось, Гумми что-то вспомнил. Так он разглядывал округлившимся и остановившимся взором перед собой нечто, чего перед ним на самом деле не было. «Да, учитель, он пил воду. Я должен был постигать пустое». Снова слова, только что поразительно находившие друг друга, слиплись, как леденцы в кармане. «Выпил воду, посадил в угол, немножко бил палкой». В глазах Гумми что-то прорвалось и выскочил наружу. Он меня спросил: «Где в этой чашке выпитая мною вода?» Я сказал, что в нем. Тогда он меня очень бил. Потом поставил пустую чашку передо мной и сказал: «Думай о том, что в ней», и ушел, заперев дверь. Я был там 3 дня и думал. «Хм», — сказал доктор Давин. Лицо Гумми прояснилось. «Вы мне подсказали, я вспомнил. Так и было. Я смотрел в чашку 3 дня. «Это по меньшей мере странно», — вздохнул Давин. «Я вам сейчас попробую объяснить. Кажется, тогда мне и удалось в первый раз. Я окоченел. Потом вдруг согрелся, и все стало цветным.